Книга 11. Пожиратели империй. Часть 2. Глава 24. Тьма и тишина. Я будто находился в невесомости, не ощущая ни своего тела, ни внешнего мира, и даже мой собственный разум, казалось, почти полностью отключился, оставив после себя лишь обрывки мыслей по типу «Где я? Что со мной? И кто я такой?» Так что сколько я провел в этом состоянии и что со мной делали, я был совершенно не в курсе. При подготовке к этому крайне сумасбродному, на самом деле, плану, это было самым большим риском. Никто не мог поручиться, что тюремщики просто не сожгут мое тело или, того хуже, не сожрут. Все-таки я был истинным драконом, а принципов Ира относительно табу на поедание майгу других майгу вряд ли все придерживались. Тем не менее, когда реальность начала постепенно возвращаться и я смог ощутить свое тело, с ним все оказалось в порядке. Тюремные кандалы действовали таким образом, что заключенный, находившийся в человеческом теле, даже после смерти оставался в нем. Это было нужно для удобства транспортировки потенциальных покойников. Ту же Ира в принципе было невозможно протащить через проход купола. И, ощутив под спиной холодный металл, я ни капли не удивился, когда, открыв глаза и слегка осмотрелся, понял, что лежу на разделочном столе морга. Проснулся, высокий и дребезжащий женский голос раздался со стороны, а рот напрочь пересох и, прежде чем я сумел нормально ответить, пришлось раз 10 сглатывать, чтобы скопить хоть немного слюны. «Ага, дай мне минутку». Придя в себя, я смог потихоньку запустить приказы ветви исцеления и, пусть не через минуту, а через 5, но прийти в себя и сесть, наконец, на железной лежанке. «Тебе повезло, что я достаточно хорошо знаю жизнь», — произнес голос. Повернув на него голову, я увидел сидящую в углу на стуле с высокой спинкой женщину, очень высокую и очень-очень худую, будто состоящую из засохших веточек. А иначе, начало бы вскрывать тебя. Когда мои внутренние органы покинули бы тело, они бы разрослись до истинных размеров и забили весь морг, хмыкнул я, оглядывая не слишком большое, метров 100 квадратных, помещение, с квадратными ячейками в стенах. У меня есть специальная операционная для таких дел. Начальство форта не только за счет руды ведь богатеет, не смутившись, ответила она. Органы сильных майгу при правильной обработке могут быть невероятно ценны и эффективны на протяжении десятков и сотен лет. Особенно тех, кто обрел сущность. Типа тебя, я взглядом указал на ее собственные кандалы, точно такие же, как у меня. Пашайша, правильно, ты искал меня? Впервые на ее лице появилось хоть какое-то выражение. Я думала, что тех, кто меня помнит, уже не осталось. Людей майгу могут забыть или умереть, но документы помнит, хмыкнул я. Допустим, и что тебе от меня надо? Во-первых, я знаю, что ты обладательница сущности жизни. Вдобавок к уже обретенной сущности у меня есть дар жизни, и я хотел бы получить какую-то подсказку, чтобы поднять его на уровень сущности. Во-первых, вздохнула Пашайша, моя сущность, это не просто сущность жизни. Магия, использующаяся для определения чужих способностей, не показывает нюансов и оттенков сил, и, когда меня поймали, я просто не стала их поправлять. Сущность торжества смертности, вот моя истинная сущность. Во-вторых, что-то мне подсказывает, что ты способен найти путь к сущности и сам. И в-третьих, зачем мне вообще тебе помогать? Со вторым она была права. После того, как обрел сущность пожирания миров, преодоление той самой заветной границы стало для меня куда более понятным. Я смог даже Кримзону с этим помочь, а это было тем еще достижением, даже с учетом его гениальности. С моими второстепенными дарами была немного другая история. Но контроль и жизнь я действительно мог бы поднять до уровня сущности в любой момент. Однако простые сущности меня не устраивали. Если бы я отнесся к этому спустя рукава и просто развил 2 своих дара без какой-либо подготовки, может и стал бы намного сильнее. Но тот путь, что я увидел после обретения сущности пожирания миров, оказался бы для меня навеки закрыт. Я не собирался идти по пути Данбрака, накапливая мощь за счет контроля над огромными территориями. Это привязало бы меня к определенному миру и ограничило бы мои возможности во всех остальных мирах. Оставалось лишь брать качеством, а не количеством. И сущности, которые я обрету в будущем, должны были быть высшего качества. Так что совет Пашайши мне бы в любом случае не помешал. Тем не менее, новость об истинном смысле ее сущности ввела меня в ступор. Торжество смертности, Что это значило, и почему магия оценила это как жизнь? Хотя нет, не с этого стоило начинать. Как вообще Майгу смогла настолько проникнуться концептом смертности, что сделала это своей сущностью? Может ли быть, ты была человеком? Догадка была довольно безумной, но, если я стал Майгу, то почему в огромном многообразии миров не могло найтись кого-то похожего? Моя мать была, кивнула Пашайша, а отец, Майгу, такое возможно? Видимо, он тоже думал, что, если ты, не истинный дракон, то нет, но я родилась и была вынуждена наблюдать за тем, как моя мама, мои сестры, их дети, внуки, правнуки, я понял, ну вот, я не хотела их покидать, чтобы оберегать и защищать, избрала жизнь в качестве своего дара, чтобы продлевать их век и лечить, но так и не смогла привыкнуть к тому, что вокруг все умирают, пока я живу. При том что, хотя они и уходили за считанные десятилетия, казалось, что об их смертях я переживаю куда больше них самих. Я долго не могла понять, в чем тут дело, но в конце концов осознала. Смертность заставляет ценить жизнь, понимающе кивнул я, именно, и это стало моим вдохновением. Увидев искорки безумия в ее глазах от этих слов, я вдруг вспомнил, за что ее посадили. И с этим вдохновением ты провела десятки тысяч ужасно жестоких экспериментов над людьми и Майгу. Я пыталась понять, в чем между ними разница, пожала плечами Пашайша, явно ни капли не раскаивавшаяся в содеянном. Раз даже дети между ними могут быть, то почему одни живут вечно, а другие, меньше сотни лет? И мои эксперименты увенчались успехом. Я обрела свою сущность. Судя по ней, люди в твоем представлении торжествуют над Майгу, не люди над Майгу, а смертность над бессмертием. Готова спорить на что угодно, что, если бы люди могли иметь ту же силу, что и Майгу, и если бы могли жить хотя бы раз в 10 подольше, у нас бы не осталось и шанса на победу над ними. Я невольно вспомнил Данбрака. К счастью, у бога мира драконьих островов не было таких маниакальных наклонностей, как у Пашайши. Ну, если тебе интересно, то я тоже смертен. Это была плата за то, что я потребовал у мира еще один дар вдобавок к тому, что уже имел. Серьезно, Пашайша вскочила со своего стула, подскочила ко мне за несколько шагов и протянула тонкие узловатые пальцы к моему лицу. Ожидая чего-то подобного, я успел перехватить ее загребущие руки. «Хочешь меня препарировать?» «Очень хочу». Теперь в ее глазах были уже не просто искорки, в них полыхало самое настоящее безумное пламя. «Где твой дар жизни?» «В голове, в животе, в сердце?» «Если аккуратно обрезать лишнее вокруг, я смогу изучить воздействие твоего дара на ткани». Пока она говорила, ее пальцы сжимались и разжимались, будто она мысленно уже хватала мое сердце и вырывала его из груди. Сразу вспомнился Тириан и пришло понимание, что трехнутые люди от трехнутых Майгу действительно мало чем отличались. «Ты не сможешь не поддерживать во мне жизнь без своей сущности, ни что-либо почувствовать, да и мой дар заблокирован кандалами», постарался я вразумить Пашайшу. «Да и не дам я тебе так просто себя кромсать». Это, она резко замерла, а после обмякла, будто потеряв все силы. «Это правда, но что-то ведь с этим можно сделать. Пожалуйста, я хочу на это посмотреть. Смертный Майгу, это ведь такая редкость. Мы можем заключить сделку», улыбнулся я, осознавая, что то, о чем говорил Зюрлор, начало сбываться куда быстрее, чем я думал. «Какую? Ты поможешь мне обрести особенную сущность, а я, когда выйду, буду время от времени заглядывать к тебе и позволять проводить надо мной опыты. Договорюсь с тюремщиками. Обещаешь?» «Обещаю. Жаль, я не смогу сейчас взять с тебя клятву», недовольно поморщилась она. «Знай, если ты решишь меня обмануть, я дождусь окончания своего срока, выйду, найду тебя и буду препарировать, пока ты не погибнешь от старости». Исполнить свою угрозу она вряд ли смогла бы банально потому, что вряд ли была сильнее меня, но не было похоже, чтобы она шутила, да и насмехаться над ней не стоило. «Я тебя понял, я не нарушу своего обещания, тем более если твои исследования смогут как-то мне самому помочь». «Может и смогут, я не знаю», пожала плечами Пашайша, которую я уже отпустил. «Мне в первую очередь интересно просто посмотреть, как это в принципе возможно. То есть ты собралась вскрыть меня наживую чисто из любопытства?» Я вздохнул. «Ладно, разберемся. Сначала ты должна исполнить свою часть сделки. Как ты хочешь, чтобы я тебе помогла? Я не могу использовать мировую ауру, чтобы продемонстрировать свою сущность. Для начала расскажи о результатах твоих экспериментов. Ты ведь наверняка не просто вскрывала людей и Майгу пачками, как собралась вскрыть меня. У тебя были какие-то цели, планы, задумки. Это несложно, но займет немало времени. Обычно сюда никто не заходит, если, конечно, никто не умирает, но в конце каждой смены меня проверяют и уводят в персональную камеру. На самом деле у нас еще меньше времени, вздохнул я. Мне нужно еще кое-что сделать, прежде чем тюремщики поймут, что я на самом деле не умер. Так что тебе лучше не затягивать, ведь моя искренность и энтузиазм в исполнении своей части обещания будут зависеть от того, насколько много помощи я от тебя получу. План, предложенный Зиурлором, был просто до безобразия и настолько же рискован. Он знал одного из заключенных, в истинной форме бывшего огромным скорпионом, чей яд в правильной дозировке вызывал эффект клинической смерти. В обмен на его месячную норму руды скорпион согласился рассчитать подходящую мне дозу и в нужный момент уколоть меня так, чтобы очнулся я примерно к началу новой смены. Попадание в морг и разговор с Пашайшей при этом, однако, был лишь приятным бонусом. В любом случае воспользоваться ее советами, даже если бы они оказались реально полезными, в стенах тюрьмы я бы не смог. К сожалению, мои дары и сущности по-прежнему были заблокированы. За 4 дня я добился лишь того, что теперь мог использовать все их пассивные свойства одновременно. Да и, даже если бы я получил техническую возможность прорыва, это неизбежно привлекло бы слишком много внимания. Главной моей целью на эту рискованную вылазку было стать сильнее. Аргеронт, Помпонгамп, Вайла Эфира, а также неизвестное количество темных лошадок вроде Мо, Форт Тысячи Висельников за почти 200 веков существования собрал под своим куполом самых разных монстров, как в прямом, так и в переносном смысле. И если я хотел не просто подгадить стороннику Кодлэмалы, а по-настоящему перехватить контроль над изнанкой Форта Тысячи Висельников, моя мощь должна была стать подавляющей. А так как дары и сущности на полную я бы в любом случае решил использовать только в крайнем случае, нужны были другие методы. Кратчайший возможный путь к этому был только один – иммолит. Таинственный металл, ускоряющий и стимулирующий развитие и даже эволюцию зародышей, должен был повлиять и на меня. Вот только для ощутимого эффекта иммолита мне нужны были тысячи и тысячи килограммов. Собирать этот объем кошерным путем было слишком долго. Оставалось его только украсть. Первая проблема была в том, что иммолит, как и всю остальную руду, хранили вне купола шахты, на отдельном складе на территории форта, где были расположены наши бараки. Попасть туда по идее было невозможно, ведь проход между большим и малым куполами на время смены закрывали, а по дороге от и до камер нас всегда сопровождали стражники. Но Зиурлор, как профессиональный вор, быстро нашел лазейку в этой схеме. Чтобы попасть в малый купол во время смены, нужно было, чтобы меня туда доставили сами тюремщики. И единственным способом было умереть. Не до конца, разумеется. Но я был истинным драконом и мое тело было во много раз более выносливым, чем даже у других Майгу, так что Скорпиону пришлось колоть дозу с определенным запасом. Если бы я очнулся на носилках по дороге в морг, это было бы фиаско. Но если бы он переборщил или, того хуже, был подкуплен Аргеронтом, то я бы так и сдох самой тупой смертью, самостоятельно подставившись под смертельную инъекцию. Иных вариантов, однако, как будто действительно не было. У меня было всего 3 месяца, и за это время нужно было сделать слишком многое. Разговор с Пашайшей затянулся часов на 15. Не имея возможности продемонстрировать результаты своих исследований на своей мировой ауре или использовать мысленные передачи, в которых, при должном умении, можно было шифровать не только слова, но и определенные образы, ей приходилось объяснять все устно, и зачастую для определенных явлений у нее банально не находилось терминов, так что приходилось объяснять, заходя издалека, тратя на это драгоценные минуты. Проснулся я где-то 3 часа после начала смены, так что, когда мы закончили, на то, чтобы найти иммолит, у меня осталось всего 4 часа, что было критически мало. Радовало одно, этот разговор действительно был очень полезным. Может быть, какого-то вдохновения я и не обрел, но невероятно углубил свое понимание концепции жизни. В будущем, опираясь на это, я смог бы найти путь к нужной мне сущности и без всякого вдохновения. А так, поблагодарив Пашайшу, пообещав еще раз, что в будущем буду ее навещать, и попрощавшись, я подошел к дверям морга и аккуратно выглянул наружу. Огромным преимуществом такого метода проникновения на территорию малого купола было, во-первых, То, что стражников тут было совсем немного, большинство приглядывало за заключенными на руднике, и во-вторых, что те, кто остались, совершенно не ожидали каких-либо подвохов. Я не мог ощущать чужие области восприятия мировой ауры из-за кандалов, но уже тот факт, что морг никак не охранялся, хотя в нем как минимум находилась одна из заключенных, подтверждал крайне наплевательское отношение тюремщиков к защитным мерам на территории Малого Купола. Зиурлор, опять же, как профессиональный вор, к тому же один из сторожилов колонии, предоставил мне очень подробную карту всех окрестных строений, нацарапал ее на стене своего гнездышка, и на ней были указаны 4 склада с рудой, в которые из шахты свозилось все, что добыли заключенные. Тем не менее, он не знал точно, на каком из складов что хранится. Возможно, руду распределяли равномерно между всеми, но скорее разные типы руды сортировали и складывали в разные хранилища. Это было банально логичнее. Так что шансы обнаружить иммолит в ближайшем хранилище, к которому я направился, были 1 к 4. Хранилище, разумеется, уже охранялось. Даже если заключенных никто здесь не ждал, тысячи и тысячи тонн ценнейших руд были достаточным соблазном и для самих тюремщиков тоже, так что начальство форта не могло не озаботиться защитой складов. К счастью для меня, никаким патрулированием территория даже не пахло, как и какой-то сложной системой защиты самой складской двери. Фактически вход на склад представлял из себя огромные ворота с уходящими под скос в землю окружавшими стенами. Видимо, сразу за воротами начинался уходящий под землю тоннель. Перед воротами стояло 4 майгу охранников, не в истинных, а человеческих формах. Видимо, под не таким уж и высоким малым куполом принимать облики монстров было запрещено не только заключенным. Видеть их напрямую я, однако, не видел. Это было бы слишком палевно. Пробравшись между довольно плотно стоявшими корпусами с камерами заключенных, вливая всю имевшуюся мировую ауру в пассивный эффект дара контроля и мировые приказы ветви сокрытия, я сумел подобраться к воротам достаточно близко, чтобы без труда услышать всех 4, а мой правый глаз, благодаря похожему на рентген умению видеть жизненную силу сквозь преграды, довершил картину. Стражники обсуждали представительниц прекрасного пола среди заключенных, в полушуточной манере обсуждая, кого из них, в какой из форм, истинной или человеческой, а также в каких позах они бы поимели. За те несколько минут, что я за ними следил, была упомянута даже Ира, правда исключительно ее человеческий облик. Ну, тут скорее дело было не столько в непривлекательности истинной формы драконихи, сколько ее размеры. Слишком долго это, однако, не могло продолжаться. Мне нельзя было рассусоливаться, в худшем случае за оставшиеся 4 часа я должен был бы обойти аж 4 склада. Вопрос на засыпку. Как обезвредить 4 обладателей даров, не имея при этом доступа к собственным, и при этом сделать это бесшумно и быстро? Этот вопрос у меня появился еще на этапе планирования, но, к сожалению, Зиурлор с этим мне уже никак помочь не мог. Его стилем была подготовка к идеальному моменту, который в моем случае мог и не настать. Впрочем, дождаться нужного мгновения мог и я. В человеческом облике майгу были, разумеется, все равно куда сильнее обычных людей. Но о какой-то запредельной прочности, вполне возможно в истинных телах, речь уже не шла. Тем более если они не заботились о защите. Маленький, размером с ноготь, кусочек руды диамальта, одного из самых прочных материалов во всем содружестве, который я отрыл и припрятал в пространственное хранилище жемчужинки, покоившейся у меня в желудке. А еще пассивный эффект дара силы, приумноженный мировыми приказами ветви усиления и свойствами драконьего тела. Этой комбинации оказалось достаточно, чтобы, в момент, когда стражники у ворот складов станут ровно по линии, пробить их всех 4 насквозь. Троим кусочек диамальта угодил так или иначе ровно в голову. Четвертому, имевшему рост сильно за 2 метра, руда пронзила грудь, зацепив легкие и сердце. Умереть от этого он не умер, но о довершении дела я позаботился уже лично, налетев на него и сорвав голову с шеи в одно движение. Все, что осталось, это спрятать тела в ту же жемчужинку, чтобы избавиться от улик. Позже, когда появится возможность вернуться в истинный облик, я сожру их напрямую. Пару секунд я потратил на сосредоточенное ожидание возможной тревоги или чего-то в этом духе. Кто знал, может быть, жизни стражников были как-то связаны с сигнализацией, но ничего такого не последовало. Аккуратно отворив ворота склада, оказавшиеся даже не запертыми, Я поспешил вниз по широкому коридору, и уже через пару минут добрался до по-настоящему огромного помещения с сотнями, если не тысячами огромными коробами, доверху забитыми большими и маленькими слитками руды. Впрочем, обычная руда меня мало интересовала. Можно было, конечно, спрятать ее туда же в жемчужинку и потом продать. Но с учетом того, что рудник форта Тысячи Висельников был знаменит редчайшими образцами металлов, была огромная вероятность, что в таком случае пропажу сумели бы отследить до меня. Таких проблем мне было не надо, а способов заработать у меня еще будет немало. Меня интересовал только иммолит, и на самом деле еще на половине коридора я понял, что в этой небольшой лотерее я с первого раза вытянул выигрышный билетик. Манящая аура эволюционного металла доносилась из дальнего угла склада. И на этот раз я, похоже, сорвал самый настоящий джекпот, потому что, добравшись до места, я обнаружил даже не один, а 4 короба, заполненных иммолитом. Даже по самым скромным прикидкам это было где-то 20 тысяч тонн. Изначальная задумка спрятать все добро в жемчужинку и использовать позже, была тут же забыта. В этом пространственном артефакте не было столько места, а у меня не поднялась бы рука оставить большую часть этого добра здесь. Оглядев пространство склада и оценив его размеры, я, хмыкнув, отменил превращение в человека. Весь иммолит, что был в этом хранилище, я сожру на месте. Даже если меня поймают с поличным, вытащить переваренный металл обратно из тела уже не смогут. Ну, как говорится, приятного мне аппетита. Глава 25. Повинуясь мировому приказу, руда вылетела из контейнеров и, будто на цирковом представлении глотателей шпаг, неостановимым потоком начала пропадать в моей пасти. Наверное, такое количество иммолита все-таки стоило поглощать постепенно. Я не знал ни его особых свойств помимо подстегивания эволюции, ни побочных эффектов, ни, тем более, последствий передозировки, если такая была возможна. Однако, во-первых, у меня не было времени рассусоливаться, а во-вторых, по опыту, наиболее эффективно для меня были именно такие, экстремальные и максимально агрессивные способы поглощения чего бы то ни было. Они, обычно, сопровождались и куда большей болью, чем если бы я действовал аккуратно и не торопясь. Но боль была проходящей, а сила, что я получал, оставалась со мной навечно. Так что выбор был очевиден. Еще до того, как иммолит попал в мой желудок, я уже ощутил дрожь прячущихся в глубине моего естества генов-поглотителей. Спавшая 35 лет сила, берущая начало от закона перерождения Катриона, вновь пробудилась и была невероятно голодна. Благо, того объема иммолита, что я сожрал за один присест, должно было быть более чем достаточно, чтобы удовлетворить любой аппетит. Как всего, первые несколько минут было тихо. Я не стал прибегать к помощи мировых приказов, повысив эффективность усвоения лишь сущностью пожирания миров. И так как иммолит все-таки был не органикой, а металлом, растворяться сразу он не спешил даже в моем желудке. Тем не менее, постепенно я начал чувствовать растекающееся по телу давно позабытое тепло. Однако на то, что я испытывал в прошлые разы и даже тогда, когда проходил драконификацию, этот раз отличался. Тепло не было обжигающим и палящим, но также оно не было и приятным, и комфортным. Ощущение было похоже на то, как если бы я держал руку у толстого стекла, за которым горит пламя. Можно было почувствовать жар от нагретой поверхности, но он был будто бы не настоящим, не живым. Отчасти, скорее всего, причина была как раз в том, что источником эволюционного толчка на этот раз было не чье-то мясо, а жесткая железяка. Но была в этом ощущении иная сторона, и я почти сразу понял, в чем именно дело. В прошлые разы развитие и трансформации происходили помимо моей воли и без какого-либо моего участия. Но сейчас, если бы я сам не приложил определенных усилий, ничего бы не произошло. Максимум, мое тело стало бы немного сильнее, но по сравнению с тем, на что я рассчитывал, это было бы каплей в море. И это была не какая-то техническая проблема. Гены поглотителя внутри меня словно отправляли мне сообщение. Если хочешь, получишь еще больше силы, ты должен принять наши правила. Разумеется, это было не буквально, но я отчетливо ощущал сидящую глубоко во мне силу, ожидающую моего решения. Я мог отказаться, не идти на эту условную сделку с дьяволом, и тогда почти ничего бы не получил от всей этой поглощенной иммолитовой руды. А мог рискнуть и согласиться, обрекая себя на неизвестные последствия, и запустить ту самую эволюцию, ради которой все это затеял. И, разумеется, Упускать такой шанс я не собирался. Слишком далеко уже зашел, чтобы вот так просто отказываться. Возможно, это было неправильным решением. Возможно, поступая так, я еще больше делал себя похожим на Палема, которого так ненавидел. Убийство в целом ни в чем не повинных охранников ради Руды уже было на моей совести. Но пока сила нужна была мне не ради самой силы и не ради власти над другими, а ради победы над моими врагами и защиты моих близких, окончательно ему я бы никогда не уподобился. Никаких сложных манипуляций энергии от меня не требовалось. Нужно было лишь слегка подтолкнуть процесс эволюции. И, будто замерший на краю пропасти огромный камень, он вдруг сорвался в пропасть, скрутив все мое тело позабытой уже адской болью. При этом агония теперь тоже была иной. Я не потерял себя, я остался в сознании и, более того, мой разум, будто бы освежеванный и посыпанный солью, стал в разы острее, а концентрация – выше. Я продолжал контролировать тело, после первой конвульсии даже смог успокоить дрожь, и в целом это было похоже скорее не на пытку, а на какую-то извращенную тренировку стойкости и силы воли. И через несколько минут я понял, для чего это было нужно. Раньше огромный камень эволюции катился сам по заранее протаренному маршруту, я не мог ни остановить его, ни как-либо повлиять на него. Теперь же перед этим булыжником словно открылся идеально ровный горный склон, а я, будто балансирующий на нем акробат, мог направлять его в ту или иную сторону ради нужного мне результата. Безграничным диапазон доступных мне возможностей не был. Я не мог внезапно эволюционировать в какое-то рандомное существо, не мог обрести каких-то новых сил, не мог даже слишком сильно отклоняться от главного курса. Тем не менее, это уже было куда больше, чем раньше. И я был бы невероятно доволен, если бы только не приходилось выбирать в такой спешке. На принятие решения у меня были буквально считанные секунды, а если бы я затянул, то в лучшем случае получил бы совершенно случайную и, возможно, бесполезную эволюцию. В худшем же меня бы попросту разорвало изнутри от бьющей фонтаном энергии, стимулируемой растворяющимся в желудке иммолитом. Стоило ли мне сделать сильнее тело, в форте, где дары были заблокированы, это было бы идеально. А может быть прокачать мозги, чтобы не только лучше управлять дарами и мировыми приказами, но и уметь обводить таких опытных древних стариканов, как Аргеронт, вокруг пальца. Или стать еще больше, больше Ира, больше даже того дракона, что меня проглотил в мире драконьих островов. Все это было возможно, я это отчетливо понимал. Однако правда была в том, что с самого начала был только один вариант, способный удовлетворить меня на 100%. Самый рискованный из вариантов и, хотелось надеяться, способный в будущем обернуться самыми большими преимуществами. Эволюция силача, эволюция здоровяка, эволюция умника, нет, нет и нет. Это все было очень полезно, но не это было не то. За 38 лет из человека достичь уровня, признаваемого даже в крупнейшем и сильнейшем из миров Содружества, мне помогло совсем другое. Поставив все, что у меня было, на зеро, я направил стремительно катящийся шар эволюции в самую глубину, туда, где спали гены гребаных червей, сделавших меня тем, кто я есть сейчас. Я выбрал путь, который с подавляющим шансом привел бы меня к краху. Эволюцию пожирателя. Тяжело дыша, я начал медленно подниматься с пола склада на подрагивающих ногах. Перед глазами все плыло, серые стены, освещенные слегка желтоватыми магическими камнями, крутились из стороны в сторону так, что меня даже начало подташнивать. Но вместо того, чтобы мучиться от боли и истощения, я не мог остановить довольный смех, рвущийся из груди. Мне было плевать, что, сделав именно такой выбор, однажды я неизбежно столкнулся бы с дремлющей во мне силой в жесточайшем противостоянии, проигрыш в котором означал бы кое-что похуже смерти. То, что я получил, стоило и этого, и еще куда большего. Два новых сердца, две новых ячейки для даров, сформировались в моих ступнях. Итого, вместе с сердцем в голове, тремя в позвоночнике, одном в настоящем сердце, одном в районе пупка и двумя в кулаках, теперь у меня было 10 сердец, а значит 10 возможных даров. Впрочем, 8 из них уже были определены отныне и навечно. Раньше только мои врожденные дары были привязаны к конкретным сердцам, а остальные можно было вынимать и менять местами когда угодно. Но теперь дары силы лишения, роста, синергии, грома и молнии и черного льда намертво слились со своими сердцами. Поменять их на что-то иное отныне было невозможно, а избавиться от этих даров можно было, лишь уничтожив поглотившие их сердца. В каком-то смысле это было не слишком хорошо. Я не исключал варианта, при котором мне придется полностью поменять набор своих даров, например, для максимально скрытного и тихого проникновения в сокровищницу Симургдалиона. А теперь этот вариант можно было навсегда забыть. Однако преимущество, что я получил, многократно перекрывало подобные побочные эффекты. Ведь отныне все 8 даров и сущностей стали полностью моими. Это означало, как минимум, что с должным вдохновением я смог бы их все поднять на уровень сущности. Как и те 2 пока отсутствующих дара, которым предстояло занять места в моих ногах. Итого 10 сущностей. 10. Когда я этого добьюсь, вряд ли останется хоть кто-то, помимо Руйгу, кто будет представлять для меня угрозу. И тогда встать на тот самый путь будет совсем несложно. И это было еще не все. Поглотители были отвратительными тварями, но кое в чем они были по-настоящему удивительными. Я понял это, когда пожирал тех из них, кто достиг уже достаточно высоких эволюций. Созданные с помощью закона перерождения Катриона, они являли собой воплощение этого закона куда больше, чем можно было подумать. Ведь по сути каждый поглотитель был не полноценным существом, а лишь гусеницей внутри кокона, готовящейся к превращению в бабочку. Начиная с одной, в их телах формировались десятки, а потом и сотни сердец. Затем, на 6-й эволюции, эти сердца соединялись между собой нитями энергии. На 7-й эволюции эти нити приобретали физическое воплощение. Каждая из них окутывалась невероятно плотной оболочкой, зачастую превосходящей по прочности шкуру. В результате из тела поглотителя становилось возможно извлечь этот разветвленный клубок, отдаленно похожий на изображение сосудов или нервов в анатомическом атласе. На 8-й эволюции, когда количество все продолжавших появляться сердец уже исчислялось тысячами, тонкие нити плоти начинали сливаться между собой, замещая собственные ткани тела. На 9-й же эволюции некоторые из этих нитей начинали обретать свойства, схожие с костями, мышцами или сухожилиями. Фактически, внутри бывшего человека постепенно созревало новое существо, бабочка, превосходящая куколку по всем параметрам. Самих бабочек я не увидел. Высшей эволюцией поглотителей была 9-я, дальше имперские ученые не зашли. Однако я помнил слова Касси о том, что людям доступно 13 ступеней, из которых первые 12 были основой, а 13-я – ростком творения. На фоне этого довольно логичной выглядела идея, что поглотители, формирующиеся в человеческих телах, унаследовали от людей это базовое свойство. То есть они зрели на протяжении первых 12 эволюций, а на 13-й должны были вылупиться из своего кокона, превратившись в нечто качественно иное и ранее непредставимое. И, вполне возможно, после того, что я сделал, в будущем мне мог представиться шанс хотя бы косвенно выяснить, так ли это. Моя эволюция пожирателя отличалась от эволюции поглотителей. Как минимум новых сердец после этих 10 во мне бы уже никогда не появилось, я это точно знал. Но те самые связующие нити между всеми сердцами в моем теле успешно сформировались. Более того, они успели захватить некоторый объем окружающих тканей, из-за чего внутри меня появилось нечто, напоминающее самую начальную зарисовку человека из условных линий, обозначавших руки, ноги, торс и голову. А от этих главных линий во все стороны, будто тоненькие корешки от основного корня, распространились жгутики, проникшие почти всюду в теле. Все это я увидел с помощью рентгеновской способности правого глаза, и выглядело это, мягко говоря, довольно неуютно. Понимать, что внутри тебя формируется нечто, что постепенно сожрет твое тело изнутри и заменит тебя собой, было тем еще удовольствием. Успокаивали 2 вещи. Первое. Я собирался сделать так, чтобы это нечто тоже было мной, и в этом случае никакой разницы бы не было. И второе. Хотя никакой фактической силы эта структура мне не дала, благодаря ей я обрел способность, о которой раньше мог лишь мечтать. Дар синергии я выбрал для того, чтобы более органично использовать комбинации способностей разных даров и мировые приказы. Но эта энергетическая сеть могла куда больше. От объединения и гармонизации эффектов, когда 2 силы начинали действовать идеально в унисон, я перешел к буквальному слиянию, когда 2 дара, пусть временно, но могли стать единым целым. При этом дар синергии ни в коем случае не должен был стать бесполезным. Наоборот, он бы помог еще эффективнее использовать эту сеть. Перспективы использования подобной силы были поистине безграничными. И очень жаль, что я не мог по полной ее сейчас испытать из-за кандалов. пассивные свойства как-то корректировать было на порядок сложнее, чем активные, и, если я и смог бы применить сеть на них, то после долгих тренировок и экспериментов, небольшой проблемой при всем этом было то, что никакой заметной прибавки к силе в моменте мне эта эволюция не дала. Все ее потрясающие эффекты должны были либо проявиться в относительно далеком будущем, либо после того, как я полностью разобрался бы с системой блокировки кандалов. Так что технический план по наращиванию мощи ради противостояния Аргеронту с треском провалился. Тем не менее, я ни капли не переживал. Способы найдутся, нужно будет просто еще поискать и подумать. А вот настолько невероятная качественная трансформация, в перспективе способная сделать меня сильнейшим, просто так на дороге не валялась. Однако и об этом, и о новых методах борьбы с Аргеронтом стоило подумать немного позднее. Прикинув время, проведенное мной на складе, я спешно рванул к выходу. До конца рабочей смены оставалось всего минут 40, и стражники уже должны были начать шастать по малому куполу в огромных количествах. Если убить четверых одним четким попаданием было плюс-минус несложно, то вот справиться в открытом бою даже с одним стражником, обладающим даром, для меня сейчас было практически нереально. Тем более с учетом того, что использование пассивных свойств даров и мировых приказов будет недоступно. Благо, мне и на этот раз улыбнулась удача. Проскочив мимо всех патрулей, я вернулся в морг и, подмигнув Пашайше, лег обратно на разделочный стол. Правда, уголки моих губ, не прекращавшие смотреть вверх после пройденной эволюции и осознания ее свойств, теперь постепенно ползли вниз. Я ненавидел, когда все шло слишком хорошо, это было стопроцентной гарантией, что уже совсем скоро наступит полный писец. И еще хуже мое настроение стало, когда явившиеся в морг для проверки стражники и обнаружившие, что я, оказывается, жив и просто был ужален специальным скорпионом, не назначили мне даже минимального наказания и отправили обратно в камеру. До начала следующей смены я просидел на своей койке, напряженно обдумывая, что может пойти не так. Возможно, это выглядело как паранойя или предрассудки, но я слишком часто попадался на это, чтобы хотя бы не попытаться подстелить где-нибудь соломки. Проблема была в том, что в форте тысячи висельникам слишком много чего могло пойти не так, и довольно много вещей могли полностью выйти из-под контроля. Даже с мозгом Майгу и информацией, что мне удалось собрать за последние 4 дня, ничего путного я не надумал. Вариантов писца было настолько много, что было совершенно невозможно подготовиться даже к половине из них. Прозвенел сигнал к началу смены, и меня вместо со всеми вновь отправили обычным путем в большой купол рудника. Единственным последствием моей мнимой смерти был приказ отработать вчерашнюю смену за сегодня, что по сути даже наказанием никаким не было, а моя тревога тем временем продолжала нарастать. И только когда ко мне подошел один из подчиненных Помпонгомба и сказал, что четвертый отец форта хочет пообщаться, меня немного отпустило. Неожиданная встреча с тем, про кого пока не было известно, друг он или враг, на территории, где я был лишен возможности использовать свое самое главное оружие, драконью форму. Ударивший в нос запах протухшего подвоха показался слаще любых роз и фиалок. Даже без каких-либо рациональных улик или доказательств я был уверен, что Помпонгом позвал меня далеко не для дружеской беседы. Довольно усмехнувшись, я проследовал за подчиненным четвертого отца. Если это были просто переговоры, то замечательно. Но если это была подготовленная для меня ловушку, я все равно собирался влезть в нее. Слишком велик был соблазн идти в подготовленную западню. Дайте две. Глава 26. Итак, ты не умер, поприветствовал меня Помпонгом. Было сложно сказать, чего в его голосе было больше, удивления или разочарования. Как видишь, развел я руками. Тебя это не радует? Осталось меньше 10 дней до того, как наше соглашение вступит в силу. Можешь мне об этом не напоминать, фыркнул четвертый отец. Зачем тогда позвал? Может быть, это было неправильно в нынешней ситуации, но у меня внутри все просто свербело от желания вывести его из себя и заставить показать свое истинное лицо. Хотел обсудить с тобой кое-что. Я весь внимание. Восприятие мировой ауры было заблокировано. Но для того, чтобы понять, что к пещере, где заседал Помпонгом, постепенно стекается множество майгу самых разных форм и размеров, мне было достаточно и слуха. Мы не обговорили, что конкретно я получу, потому что я пока не знаю, что в принципе возможно получить от Аргеронта. Он наверняка крутит какие-то схемы, потихо управляя всем из форта. Но так как сам он, лишь мозг, и не занимается ничем лично, понять, что конкретно это за схемы, невозможно. Я думал, ты это понимаешь. А когда получится его свергнуть и я получу информацию обо всех его темных делишках, мы сможем обсудить твою долю. Кое-что можно обсудить и заранее, пожал плечами Помпонгом. Например, причитающийся мне процент. Ведь не важно, что ты будешь делить, если заранее знать, на сколько частей и сколько ты хочешь. 50%. Многого хочешь, улыбнулся я, ничуть не удивленный наглостью толстяка. Если будешь активно помогать, получишь 20. Если отсидишься в этой пещере, спихнув всю работу на меня, Ера и остальных, то не больше 5. Смеешься надо мной? Похоже, вполне удовлетворенный моим ответом, спросил четвертый отец. Мое влияние в форте уступает лишь Аргеронту, а ты хочешь оставить меня с такой мелочью? Похоже, наш договор изначально был бессмыслен. Убить его? Да, все было настолько очевидно, что даже скучно. Оставался только один вопрос. Сговорился ли Помпонгом с Аргеронтом и решил прикончить меня по его приказу, или же дело было в том, что толстяк слишком боялся блохастого? Впрочем, это я еще собирался выяснить. Однако для начала все-таки стоило разобраться с почти сотней майгу, толпой ввалившихся в пещеру. В форте тысячи висельников главным была физическая сила, так что относительно небольшие майгу, способные комфортно себя чувствовать в пещере Помпонгомба, по определению не могли быть сильнее моей истинной формы. Была бы у меня возможность обернуться здесь драконом, и они все превратились бы в обычных блох, без какой-либо надежды на победу пытающихся закусать меня до смерти. Однако проблема была в том, что я не мог здесь превращаться. С потолками высотой всего около сотни метров и площадью пещеры лишь около квадратного километра, я бы превратился буквально в селедку в бочке. Может быть, как-то заметно навредить мне у них бы не получилось, но с другой стороны я бы не смог ровным счетом ничего сделать и вынужден был бы просто дожидаться непонятно чего, то ли конца смены, то ли момента, когда Помпонгомбу и его подчиненным банально не надоест. Это совершенно точно был не тот вариант, которого я желал, но в таком случае мне оставалось лишь сражаться в человеческом облике. Промежуточная форма драконида канула в лету вместе с даром превращения, и теперь, когда мои дары накрепко слились с сердцами, уже вряд ли когда-нибудь ко мне бы вернулась. Ну, либо мне нужно было создать абсолютно новый мировой приказ невероятной сложности, потратив на это не один год. Для человеческого тела эта пещера была поистине гигантской. Большинство жаждущих моей крови заключенных, вызванных Помпонгомбом, тоже выглядели великанами. Впрочем, ровно по той же причине кого-то по-настоящему большого четвертый отец на меня бы не отправил. Майгу даже в полсотни метров ростом в этой пещере оказался бы слишком ограничен в движениях, да и остальным мешал бы изрядно. Так что в готовой наброситься на меня сотни процентов 70 имели рост в 10-20 метров, примерно такой же, как у самого Помпонгомба, а остальные были еще мельче, некоторые, даже меньше людей. Вот только проблемы это не решало. Ровно по той же схеме я, с ростом 1,80 м, должен был быть априори слабее тех, кто был меня в 10 раз выше и больше. И оставшаяся в теле мощь истинного дракона глобально ни на что бы не повлияла. Но если бы это было действительно так, я даже думать о том, чтобы принять приглашение Помпонгомба, не стал. И тем, на что я делал ставку, были даже не дары, а мировые приказы. В человеческом теле мои резервы мировой ауры были куда меньше, чем в драконьем. Та мировая аура, что содержалась непосредственно в моей плоти, при трансформации урезалась пропорционально уменьшению размера, так что по сути ее не оставалось вовсе. Тем не менее, мои дары оставались на месте, и хотя я не смог разблокировать их полностью, вырабатывать мировую ауру они все еще могли. По сравнению с тем, на что они были способны при полной активации, это по-прежнему было очень немного, заметно меньше, чем той мировой ауры, что пропитывала драконью плоть и полыхала в сердце. Но штука была в том, что это немного оставалось неизменным, в каком бы теле я ни находился. В человеческой форме мои мировые приказы не могли сравниться по силе с приказами, что я мог использовать в истинном облике. Однако их эффективность относительно возможностей тела вырастала более чем на порядок. Активировав приказы ветви усиления, я сорвался с места, устремившись прямо на идущего впереди толпы здоровяка. Один из самых больших явившихся по мою душу заключенных, могучий голем из каких-то полупрозрачных кристаллов ростом в четверть сотни метров, успел только довольно ухмыльнуться. В следующее мгновение мое находившееся в воздухе тело неожиданно ускорилось, оттолкнувшись от невидимой платформы, и врезалось в его голову. Последним, что вспыхнуло в глазах голема, было удивление, а затем его треугольная башка взорвалась фейерверком из маленьких кристалликов. С моих содранных до мяса костяшек тут же начала сочиться кровь, а одна из костей кисти оказалась сломана. Тонкая человеческая кожа не могла выдержать такого столкновения даже с учетом примененных мировых приказов. Но ветвь исцеления была не просто для виду, и столь же стремительно, как появилась, рана начала зарастать. В человеческом теле, используя приказы на полную мощь, я мог даже оторванную конечность восстановить секунд за 20. Слишком маленьким был масштаб применения для приказов такой силы. Проблема была в том, что у меня даже этих 20 секунд могло не оказаться. Все-таки, хотя первого и, вероятно, одного из сильнейших Майгу я прикончил без особых проблем, с остальными так же легко это вряд ли получилось бы. Тем более с учетом того, что они явно были подготовлены для боя против одного противника. Стремительно распределившись по пещере, заключенные умело окружили меня и рухнувшие обезглавленное тело голема несколькими кругами оцепления. В глазах некоторых можно было заметить панику, они явно не рассчитывали на то, что я буду настолько силен даже в человеческом облике. Но, хотя из-за непредвиденной смерти первым меня атаковать никто не спешил, места свои они держали умело и нарушать строй не собирались. И я уже мог представить, как, стоило мне налететь на одних, те, что остались со спины, атаковали меня в слепую зону. Я мог быть в разы сильнее каждого из них. К тому же, сконцентрированная в маленьком человеческом теле, эта сила могла быть еще более разрушительной. Но справиться в одиночку против сотни майгу, к тому же не неорганизованной толпы, а более-менее вымуштрованных бойцов, знавших свои позиции и задачи, было едва ли просто. «Чего вы стоите?» – взревел Пампонгом, до сих пор сидевший на своем импровизированном троне из руды. «Убить!» Приказ господина оказался действенным средством против ступора. Со всех сторон на меня, проскочив между более крупными майгу, стоявшими в первой линии оцепления, бросились более мелкие и юркие. Мгновенно пришло понимание, оставаться на месте и защищаться в таких обстоятельствах было еще опаснее, чем атаковать самому. Ни в коем случае нельзя было позволять противнику перехватить инициативу. Сражение не по моим правилам повысило бы мои шансы на смерть до 100%. Сорвавшись с места, я устремился в бок и назад, туда, где в стремительно сжимавшемся кольце атакующих был самый большой пробел. Идеально проскочить мне не удалось. Сразу оба майгу, очень похожие на руби треххвостый лис и покрытый рыбьей чешуей буйвол, среагировали вовремя, скорректировав траектории так, чтобы зажать меня в клещи. Рассудив, что быть нанизанным на длинные и мощные рога было менее предпочтительно, чем получить укус, неважно, насколько сильный, я вильнул в сторону, к буйволу, которого ударил ровно в лоб. В прочности своей головы тот явно был уверен и даже не попытался увернуться. Очень зря. Взорваться его башка не взорвалась. В отличие от прочного, но очень хрупкого тела кристального голема, череп животного был заметно более устойчивой конструкцией. Тем не менее, смерть буйвола была зафиксирована на месте. Я ощутил, как продавливается под моим кулаком его лобная кость. Глаза майгу закатились, ноги заплелись, и он нырнул головой в пол, так что мне осталось только перескочить через него. Однако, так как останавливаться и правильно встречать лиса у меня не было времени, рыжий-алый ублюдок налетел на меня, вцепившись клыками в мое плечо. Хотя по сравнению с большинством майгу лис был совсем небольшим, больше сотни килограммов веса, налетевших на меня на скорости болида Формулы-1, было вполне достаточно, чтобы лишить меня равновесия. Кубарем мы не покатились только потому, что я использовал мировой приказ. Замахнувшись рукой, кости, в которой уже во второй раз были сломаны от столкновения с буйволиным лбом, я со всей силы ударил лиса между глаз. Череп хищника был куда менее прочным, чем у буйвола, так что промялся на раз, после чего высвободить плечо из ослабевших челюстей уже было несложно, а приказы ветви исцеления тут же начали стягивать рваные раны. К сожалению, вечно так продолжаться не могло, хотя мировые приказы позволяли мне продолжать восстанавливаться после новых и новых травм. Помимо мировой ауры на это уходили внутренние ресурсы тела, а человеческая форма была далеко не такой же выносливой, как драконья. Пока что я чувствовал себя вполне неплохо, но прекрасно понимал, что, если продолжу получать травму за травмой, тем более если они будут серьезными, то очень скоро почувствую усталость, она перейдет в истощение, а затем мой организм просто откажет и я рухну, не способный пошевелить даже пальцем. Проблема была в том, что сейчас я получал урон, даже когда атаковал сам. Укрепление тела не поспевало за его усилением, а это значило, что помимо сотни майгу моим противником в каком-то смысле становился и мой собственный организм. Я должен был закончить все так быстро, как только возможно, и с минимальным ущербом. Сражаться в стиле берсерка, не считаясь с повреждениями, как я любил, было нельзя. Нужно было постоянно мониторить ситуацию, просчитывать варианты, планировать траектории и контролировать силу ударов, чтобы убивать врагов, по минимуму вредя самому себе. Сложно было вспомнить, когда я в последний раз оказывался в подобной ситуации. Моим профилем обычно были сражения один на один с сильнейшими. И потому, что это было непривычно, это было еще сложнее, ведь я не мог положиться на какие-то отработанные инстинкты или рефлексы. Приходилось просчитывать чуть ли не каждое движение каждого пальца, чтобы продолжать танцевать этот смертельный танец между десятков пытающихся прикончить меня врагов. Подчиненные помпонгом бы погибали, но с каждым убитым я чувствовал, как тают и мои силы. Где-то на 30-м я начал задыхаться, а на 50-м боль в мышцах, которую было не снять никаким исцелением, стала почти невыносимой. При этом противники мои оставались почти не уставшими и, что еще хуже, уничтожение половины войска 4-го отца не означало, что я вдвое облегчил себе задачу, ведь сражаться со мной одновременно они все равно не могли. Хотя с каждым убийством я будто бы продвигался все дальше и дальше в усовершенствовании контроля над своими движениями, этого, похоже, было недостаточно. Все шло к тому, что я проиграю, однако мысли о победе, который в принципе еще был возможен, у меня не возникало. И дело тут было не в глупости и не в упертости. Примерно на 50% причина крылась в том, что, слишком поглощенный боем, я банально забыл о том, что такая опция, как побег, была в принципе доступна, а другие 50 были заняты странной мыслью, родившейся в глубине сознания где-то после 20-го убийства. Я должен пройти этот путь до конца. Появившись будто бы на пустом месте, эта идея стремительно захватила мой разум, и, помимо самого боя, я очень быстро перестал думать о чем бы то ни было ином. Забылся Аргеронт, забылась Амала, забылись Ира, Эллиса, Мо, Шита и все остальные. Сейчас существовали только я и окружавшие меня враги, а еще наши движения, наши атаки, наши финты, наши уклонения, уловки, хитрости, грубая сила, решимость, страх. Я перестал чувствовать боль в теле. Она, хотя и продолжала нарастать с каждой секундой, будто бы оказалась отсечена от меня непробиваемым стеклом, за которым она могла творить все что угодно, но ничего не могла сделать мне, стоявшему с другой стороны и наблюдавшему за ней. На 70-м убитом враге у меня отнялась нога и, прежде чем я смог кое-как реанимировать ее, мне пришлось двигаться с помощью мировых приказов, будто марионетка на ниточках. На 85-м совершенно неожиданно мне отказал слух, а после еще 6 убийств пропало и зрение, причем даже в протезированном глазу, так что скорее всего дело было в мозге. Продолжать бой пришлось, ориентируясь на инстинкты осязания и ту информацию, что мозг успел собрать об оставшихся в живых противниках, пока еще был в силах. 98-го я убил, запихнув руку ему в пасть и вырвав язык. Правда, при этом его челюсти, впившиеся мне ровно в район локтя, вошли слишком глубоко, достав до самого сустава, в результате чего мое предплечье оторвалось от остальной руки и повисло на цепи кандалов. Череп 99-го был раздавлен моей ногой, но, прежде чем это произошло, его когти успели вспороть мне живот так глубоко, что из раны вывалилась часть кишечника. Последнего бойца Помпонгомба, уже раз травмированного мной, но не добитого, я, уже не способный поднять оставшуюся руку, повалил на землю, вцепился зубами в шею и не отпускал, даже когда он полосовал мою спину когтями, до тех пор, пока его конвульсии не прекратились. Только тогда я разжал челюсти и, тяжело перевернувшись на бок, скатился с тела майгу, незрячими глазами глядя в потолок. Наверное, в этот момент четвертый отец что-то довольно говорил. Наверное, злорадствовал. Наверное, неуклюже спускался со своего трона, чтобы прикончить меня лично. Ничто из этого меня не волновало. Все мое внимание было сконцентрировано на тоненькой ниточке, оставшейся в теле силе эволюции, собравшейся из мельчайших крупиц за время моего боя, и теперь медленно поднимавшейся к моей голове, или, скорее, к сердцу дара контроля. Раньше я думал, что невозможно совершить прорыв, находясь в подавляющих дары и сущности кандалах. Как оказалось, я ошибался. Просто нужны были особые обстоятельства. Предельное истощение, повлекшие за собой необходимость в предельной концентрации и экстремальном уровне контроля над энергией и телом, а также немного силы эволюции, чтобы подстегнуть процесс.